Европа с 1 по 5 века. Расселение славян. Многие историки считают, что прародиной славян является территория от реки Эльбы до Днепра. Отсюда в первой половине первого тысячелетия началось их расселение по Европе. Одна часть славянских племен двигалась к берегам Черного и Каспийского морей, от них далее направилась в Малую Азию. Другая часть славян шла на юг, к Дунаю. Часть из них дошла до берегов Адриатики и осела там. От них произошел род венетов, ставших знаменитыми мореходами, основавшими единственный город на воде – Венецию. А другие племена пошли на северо-восток, к озеру Ильмень, откуда пошел род меря, расселившийся далее от нынешней Новгородской до Московской областей. Еще одна часть славянских племен двигалась с юга на север. Они дошли до Балтийского моря и там осели. Их стали называть варягами, а море, у берегов которого они поселились, – варяжским. Племена Ругии поселились на Балтийском острове с таким же названием. Некоторые из племен остались вдоль берегов Вислы. Это были ляхи, ставшие позднее поляками. В Карпатских горах и близлежащих землях селились чехи, моравы, хорваты. Основными путями расселения славян служили реки, по которым они двигались на плотах, ладьях под парусом или с веслами. Реки служили не только транспортными коридорами, но и местами обитания. Вдоль рек возводили рубленые деревянные дома, окружали их забором, делали грибные лодки, ставили на них паруса, забрасывали неводы, ловили рыбу и торговали с соседями. По мнению историка Александра Ничволодова, название «славяне» произошло от «словами», то есть «говорящие». Так называли себя племена, у которых был понятный друг другу язык. Немыми или немцами славяне называли все те народы, с которыми они не могли говорить из-за непонимания их языка. Название «славяне» употреблялось только самими славянами, другие же племена их называли скифами. На юге славяне перешли Дунайскую границу Византийской империи и заселили Балканы, где смешались с местными племенами, стали древними болгарами. В Центральной Европе есть немало мест, где жили наши дальние предки, дав им свои названия, которые сохранились до сих пор. На территории Германии, например, население которой составляет 80 миллионов, сегодня проживает 60 тысяч славян, называемых лужицкими сорбами или вендами, как именуют их немцы. В некоторых древних письменных источниках их называли венедами. Как считают некоторые ученые, слово «венеды» произошло от слова «вящий», то есть «самый большой» или «самый знатный», «заметный». Сорбы проживают в землях Саксония и Бранденбург, сохраняя свой славянский, сорбский язык, обряды и обычаи. От древних славян на территории нынешней Германии остались названия некоторых городов. Считается, что название города Росток на Балтийском море, где также жили славяне, произошло от славянского слова «растекаться». Расположившийся ниже город Лейпциг тоже был славянским, его название произошло от слова «липы» – «липцы». Еще южнее находится город Дрезден. Он также был основан славянами и назывался Дрождяны, иногда Дрезны. И река, на которой он расположен, сначала называлась по-славянски Лаба, а потом по-немецки стала называться Эльбой. И таких примеров можно привести много.